По случаю 15-летия исторического визита великого Ким Чен Ира в Россию и 5-летия его визита в сибирские и дальневосточные регионы России, 24 августа Комитет культурной связи за границей и Общество корейско-российской дружбы устроили прием в ресторане «Оню». Сюда были приглашены чрезвычайный и полномочный посоль Российской Федерации в нашей стране Александр Мацегора и сотрудники российского посольства. Здесь были работники соответствующих учреждений.